Глава четвертая. Правда, он красавчик. Голос сестры врывается в мой онемевший ступор. Смотри, какие скулы! И этот взгляд. Есть в нем что-то звериное. Облизав пересохшие губы, наблюдаю, как Тайлер сбрасывает с себя накидку и делает несколько круговых взмахов плечами. «А он не слишком молод для тебя?» — переспрашиваю машинально. Спохватившись, что могла обидеть сестру, с опаской смотрю на Дженни. Но, к счастью, ее самооценку подобными замечаниями не покоробить. Замуж я за него выходить все равно не планирую, а вот провести одну зажигательную ночь. Она многозначительно играет бровями, эффектно откидывая назад завитые локоны. Держу пари, волчонок и в постели просто зверь. Впрочем, тебе стоит увидеть, как он двигается, и ты сама все поймешь. «Это брат Итана!» — слова мне приходится выкрикнуть, потому что динамики взрываются звуками лающей рыбчины, а ведущий начинает сыпать градом пафосных эпитетов, представляя соперника Тайлера. Несколько секунд сестра непонимающе хлопает голубыми глазами и, сложив губы буквой «О», с шумом выдувает свое удивление. «Родной брат адвоката зануды? Звезда боев без правил? Мы познакомились этим утром, и, кажется, какое-то время будем жить под одной крышей». С последней фразой лицо сестры расплывается в щедрой белозубой улыбке. «Надеюсь, Итан не против гостей, потому что теперь я точно планирую наведываться к своей сестренке как можно чаще». Наш незамысловатый диалог прерывается возбужденным ревом зрителей, заставляя обеих повернуть головы в сторону ринга. Соперник Тайлера, огромный рыжеволосый бугай с торчащей бородой, не обращая внимания на прыгающего рядом худощавого рефери, тычет пальцем в грудь парня и, судя по агрессивным движениям челюсти, рычит что-то нелицеприятное. Конечности мгновенно сковывает страх. Хотя Тайлер и рыжий, практически одного роста, последний гораздо крупнее и больше похож на окорок, заросший жиром и мясом. Толпа неистовствует, требуя кровавого зрелища. Зрители жаждут, что противник потеряет самообладание, и начнется потасовка. Сердце начинает биться в груди так сильно, что, кажется, его толчки заметны через ткань платья. На лице Тайлера застыло то же выражение, что я видела этим утром. Равнодушная холодность. Кажется, провокации рыжего никак его не задевают. Не сводя взгляда с брызжущей слюной физиономии, он достает из кармана шорт прозрачную капу и помещает ее в рот. Раздается удар гонга, и вместе с ним по залу прокатывается изумленное аханье, потому что ровно в ту же секунду Тайлер делает короткое молниеносное движение головой, ударяя соперника в переносицу. Неуклюже взмахнув руками, гора мяса по инерции отлетает на несколько шагов назад и непонимающе трясет бородой, стремительно окрашивающейся кровью. «Он очень быстрый!» — возбужденно цокает языком сестра. «Я ее восторгов не разделяю. Опускаю взгляд на ладони и понимаю, что рассекла свежим маникюром кожу до алых полумесяцев. Через несколько секунд рыжий приходит в себя и угрожающе надвигается на Тайлера. Отчего-то тот не предпринимает ни малейшей попытки увернуться, когда разъяренный соперник выбрасывает вперед кулак размером с мою голову и с глухим звуком вонзает ему под ребра. Я невольно вскрикиваю и от ужаса жмурю глаза. Теперь понятно, откуда у брата Итана все эти кровоподтеки и ссадины. Он живой? Боюсь преждевременно разомкнуть веки. Так же я делаю в кинотеатре, когда вижу сцены насилия. Можешь открывать глаза, Рика. Теплая ладонь Дженни трогает мое запястье. Он всегда задорит соперника. Уверена, триумф бородача долго не продлится. С такой же беспечностью Тайлер пропускает удар в ключицу, отчего трибуны начинают недовольно галдеть, а хор писклявых женских голосов скандировать «Убей его, волчонок!». Опьяненный успехом дровосек, как представил его ведущий, расшагивает по периметру ринга, поднимая кулаки вверх с призывом поддержать его овациями. А я в этот момент искренне недоумеваю, почему, вместо того, чтобы использовать его тупую браваду и нанести удар, Тайлер просто ждет. «Смотри!» — доносится до меня дрожащий от возбуждения голос сестры. «Сейчас! Вот сейчас! Смотри!» Оттолкнувшись от ограждения, рыжебородый разбегается с намерением нанести еще один сокрушительный удар. И когда расстояние между ним и его застывшим соперником остается меньше, чем критические 4 фута, Тайлер делает резкий рывок вперед, и все, что я успеваю заметить, это занесенную руку, обмотанную белым бинтом. Раздается тошнотворный хруст ломающихся костей, и следующим кадром рыжая борода лежит на полу без движения. Рефери молниеносно подбегает к нему и начинает считать. Но еще до того, как он называет финальную цифру, сестра торжественно произносит «Нокаут». С колотящимся сердцем я смотрю на Тайлера и вижу, что ледяная паутина его взгляда потрескалась, и за ней угадывается бушующее пламя. Помимо воли прослеживаю капли пота, стекающие по его вискам, и то, как быстро поднимается и опускается мускулистая грудь. В ту же секунду по нервам проносится 200-вольтный разряд тока, потому что пламенеющий взгляд устремляется на меня. Пальцы сами находят переброшенную через плечо сумку и с силой сжимают. Я чувствую себя так, словно меня застали на месте преступления. Но, тем не менее, отвести глаза не получается. Узнал ли он меня после того, как едва взглянул утром? Наверное, нет. Мы смотрим друг на друга так долго, что это переходит все границы приличия. И когда я уже собираюсь сделать над собой усилие и оторвать взгляд, полуголая ринг-герл татуированной рукой обвивает шею Тайлера и под заводное улюлюканье зрителей жадно присасывается к его губам. Перемотанная окровавленным бинтом рука ныряет в ее волосы и их сжимает, после чего девушка отстраняется и, победно тряхнув взлохмаченной копной, покидает ринг. «Тяжело, наверное, встречаться с бойцом», — бормочу я, пытаясь привести дыхание в норму. «Ты думаешь, она с ним встречается?» — фыркает сестра. «Не пройдет и пары боев, как эта подстилка, запихнет язык в рот кому-то другому. Тогда почему он ее целовал? По той же причине, почему я хочу пересечься с этим парнем после боя. Тонны нерастраченного тестостерона равно умопомрачительный секс. И когда ты стала такой шлюхой, не удерживаясь от смешка, ханжи называют это распутством. Я же зову это свободой». Сестра берет меня за руку и, пятясь назад, тянет за собой. «Пойдем навестим бар. С появлением волчонка здесь стало жарковато». «Смотри, куда прешь!» — раздается раздраженное шипение из-за ее спины. Оно исходит от перекошенной от злости дамы, которой с одинаковым успехом может быть 40 или 60, благодаря напичканным под кожу инъекциям. Бррр. Уж лучше заиметь пару лишних морщин, чем каждый день носить на лице такую одутловатость. «Вы не на приеме у английской королевы», — огрызается сестра. «Это бои без правил, и здесь никто не застрахован от того, что возбужденная фанатка не оттопчет вам ногу. Доказывая собственную правоту, Дженни легко может ввязаться в драку, поэтому я мягко обхватываю ее за талию и выхожу вперед. «Приносим свои извинения, мисс», — говорю без сожаления. «На подобных мероприятиях действительно сложно соблюдать дистанцию». Считая, что на этом конфликт исчерпан, я пытаюсь обойти энциклопедию пластической хирургии, но женщина вдруг делает знак рукой, и через секунду перед нашими изумленными взглядами материализуется рослый уволень с толстой золотой цепью на шее. «Серьезно?» — с издевкой фыркает сестра, обливая его презрением. «И что этот тираннозавр сделает? Погрузит нас в багажник и пустит пулю в лоб? За то, что я наступила на твои прошлогодние босоножки от Валентина». «Ох, Дженни, не нужно подкидывать в эти крошечные мозги отличную идею. Пока я пытаюсь прикрыть источающую сарказм сестру собой, рука тираннозавра смыкается на моем предплечье и дергает так, что я едва не валюсь с неустойчивых каблуков, которые, кстати, из новой коллекции». «Извиняйся», — раздается мне в лицо зловонный рык. «Я бы и пошутила, что у меня на примете есть неплохой дантист, если бы в этот момент мне не было так страшно. Что я могу сделать? Закричать? Судя по настроениям здешней публики, они скорее начнут скандировать: «Убей!» «Руки убери», — доносится из-за спины знакомый голос с хрипотцой, от которого все нервные окончания мгновенно подтягиваются к коже, и каждый волосок на теле встает дыбом. Тираннозавр теряет ко мне интерес. Захват на плече исчезает, а близко посаженные глаза устремляются поверх моей головы. Я едва успеваю отскочить в сторону, когда под восхищенное аханье сестры амбал шагает к Тайлеру. Мой вопль «не надо» так и умирает в горле, потому что мускулистая рука, покрытая шрамами, предупредительно перехватывает шею тираннозавра до того, как тот успевает приблизиться. «Извиняйся», — коротко приказывает парень, и по белеющим фалангам его пальцев я понимаю, что он усиливает захват. В сгрудившейся вокруг нас толпе воцаряется тишина, которая спустя несколько секунд прерывается сипящим «извините». С молотящим в ушах пульсом наблюдаю, как Тайлер отпускает мясистое горло и под надрывное кашлянье амбала переводит холодный взгляд на меня. «Ты нормально?» Пытаясь проглотить комок из страха и адреналина, я молча киваю, не в силах перестать разглядывать его лицо. Густые черные брови и яркие губы, испещренные мелкими шрамами. «Вам лучше уйти», — продолжает парень, переводя взгляд на сестру. Видимо, волчье чутье безошибочно подсказало ему, кто в нашей женской стае альфа. Не переставая беспорядочно хлопать ресницами и широко улыбаться, сестра несколько раз кивает головой, после чего обнимает меня за плечи и без слов увлекает к выходу. Я послушно иду за ней через расступающуюся толпу и не могу отделаться от ощущения, что взгляд Тайлера преследует меня до тех пор, пока тяжелая дверь за нами не захлопывается.